Глава 24. Психиатрическая лечебница «Сосновый край». Карта наблюдения. Дата. 13 апреля 1979 года. Периодичность наблюдения. Каждые 2 часа. Пациент. Дженни Паттон. Примечание. В связи с улучшением поведения пациентка переведена с часовой периодичности наблюдения на 2-часовую. 8:00. Пациентка завтракает в столовой. Аппетит в течение последних недель улучшился. 10:00. Пациентка играет в карты с Дэнни и Эндрю в главном холле. 12:00. Ланч. Аппетит хороший. Препараты приняла без возражений. 14:00. Прогуливается по территории в компании Дэнни. Держится за руки. 16:00. Смотрительница Доусон разговаривала с пациенткой, советовала прекратить романтические отношения в период нахождения в лечебнице. Дэнни также предупрежден об опасности близких взаимоотношений с другими пациентами. 18:00. Не ужинала. От вечерних инъекций пыталась отказаться. 20:00. Пациентка в палате отсутствует. Обнаружена на территории вместе с Дэнни. В палату вернулась добровольно. 22:00. Получила седативное. Спит в изоляторе. Полночь. Спит.